Ольга Которова. Рыжая для бандита. Текст читает Лина Ветлицкая. Пролог. Он шел по земле, запорошенный снегом, переступая замерзшие лужи. Сильный ветер распахнул полы его пальто, но он одной рукой запахнул их обратно. Каждый шаг приближал его к той железной ограде, которую он сам и вкапывал. Пройдя еще пару рядов с крестами, мужчина остановился у памятника, который был самый заметный на этом кладбище. Андрей приблизился к могиле и положил на нее огромный букет алых роз, а рядом с цветами – детскую игрушку, которую так любил его сын. Уже 40 дней прошло, а он еще ждет их, когда они придут, и дом наполнится детским звонким смехом. Но они уже не вернутся. Его любимые ушли навсегда, забрав его душу с собой. До сих пор он отчетливо слышит смех своих родных, который раздирает его изнутри. Руки все еще помнят нежную бархатистую кожу жены. Стоит прикрыть веки, и она стоит перед ним. Такая хрупкая, с золотистыми волосами и глазами цвета василька. Как же ему ее не хватает. Каждый прожитый день – это словно ад, где хочется сдохнуть сию же секунду. А ведь когда-то эта хрупкая девчонка смогла приручить его. До нее он был диким и страшным зверем, которого никто никогда не любил, и который никому не был нужен. Да и не за что было его любить, но она смогла разглядеть в нем что-то и полюбила всем сердцем. Он ведь был сыном обычной шлюхи, уличным бродяжкой, который выживал с помощью воровства. Его жизнь состояла из уличных драк, где они со своей бандой грабили ларьки, магазины, обчищая их подчистую. Они брали все – еду, деньги, одежду, все, что помогало им быть на плаву. И все это продолжалось изо дня в день, пока мать не скончалась от передоза, когда Андрею было 14 лет. Их квартиру описали судебные приставы за долги, а он сам сбежал от опеки и жил где придется, пока не загремел на малолетку, где пробыл пару лет. А потом ему стукнуло 18, вроде как совершеннолетний, и теперь его никто не тронет. Но на воле жилось не сладко. В принципе, у него и раньше жизнь была не сахар. Он работал грузчиком, охранником, швейцаром, готов был браться за любую работу, даже самую грязную, пока не попал в одну банду, где проявил себя и стал там лидером. Со временем он обзавелся верными соратниками и начал свой бизнес. Все началось с пары овощных ларьков, пока не открыл сеть своих магазинов в городе. И с каждым днем его бизнес только разрастался. И он ни за что на свете не забудет один из тех дней, когда познакомился с ней. Андрей возвращался к себе домой, как вдруг на остановке заметил одинокую девушку, но мимо нее не смог проехать. Она стояла на пустой остановке, прячась от дождя, и когда Андрей взглянул на нее, то понял, что попал, и теперь не отпустит ее. Все, что было связано с его женой, это было самое лучшее и светлое в его жизни. А сейчас он стоял возле ее могилы и жалел, что еще жив. Перед глазами еще стоит та картинка с места аварии, где их нашли. Следователь сказал ему, что водитель не справился с управлением. Но он в это смутно верил. Ведь тот водитель, который вез его жену и сына, был асом, и не справиться на пустой и сухой дороге было невозможно. Только вот теперь ничего не сделаешь, их не вернешь, и винить некого, если только себя. Для Андрея его семья была всем. Ради нее он жил и дышал, а сейчас ничего не осталось, только горстка пепла вместо души и сердца. Как же трудно. Он никогда еще не чувствовал такой боли, которая словно ножи полосует его наживую. В своей жизни он прошел многое, но чтобы, как сейчас, никогда так не было больно. Хотелось орать, рыдать, кромсать, сжечь этот мир дотла. Но все это не вернет его любимую и сына. Теперь у него никого не осталось. Теперь он один. И это навсегда. Боль, которая прогрызла в нем дыру, не заполнить никем и ничем на этом свете. За эти 40 дней он 2 раза брал свой ПМ и пытался вынести себе мозги, чтобы быть с ними. Но его останавливали, не давали закончить начатое. Почему судьба забирает самых лучших и невинных людей? На земле полно отморозков, но они живут до старости, а его маленький 5-летний сын погиб. Мужчина упал на колени на грязную и холодную землю, не боясь запачкать дорогие брюки в грязи, и опустил свои руки по швам, склонив голову к земле. «Простите меня», — прохрипел он и стер слезу с лица. «Простите, я не защитил вас. Я так перед вами виноват». Перед глазами все расплылось. В горле встал ком, и дышать стало нечем. Он стоял на коленях, опустив голову вниз, к земле, а на него с памятника смотрела счастливая, улыбающаяся молодая блондинка, рядом с которой был маленький белокурый кудрявый мальчишка. Плечи мужчины то опускались, то поднимались от рыданий, а воздуха в груди становилось все меньше и меньше. «Беркут!» — послышался голос сзади него, и на плечо упала тяжелая ладонь друга. «Вставай! Давай, поднимайся!» Мужчина подхватил его подмышки и потянул наверх. Андрей встал с колен и вытер ладонью слезы с лица, которые текли ручьем, и казалось, что они полосуют кожу до крови. «Фил, иди в машину. Я сейчас». Проговорил он другу, который на его слова только молча кивнул, постоял еще пару минут и оставил его одного. Андрей поднял лицо к небу и посмотрел на быстро бегущие облака. Ноябрь. Скоро зима. Он вдохнул поглубже прохладного воздуха и закашлялся. Снова опустил свое лицо и посмотрел на памятник. Достал из кармана пачку сигарет и закурил. А ведь когда-то Даша ругала его за то, что он так много курит, и запрещала ему это делать. Она говорила, что никотин убьет его, и он завязал с сигаретами ради нее. Но сейчас уже не для кого себя беречь. И если сигареты помогут ему уйти к ним, то он только будет рад этому. Мужчина затянулся посильнее горьким дымом, и горло сразу обожгло. Закашлившись, Андрей выкинул сигарету и снова посмотрел на памятник. «Я вернусь, мои милые. Спите спокойно. Я отомщу за вас». Он быстро развернулся и пошел к машине, где его ждал Фил.